Солдаты возвращаются с балкона с ящиками инструментов и пластиковыми канистрами, полными зеленой жидкости с отвратительным запахом. Они открывают баки мотосаней и наполняют их под завязку. По одним мотосаням на каждых двух человек. Один ведет, другой держит оружие и всегда готов к бою. Рыцарь и оруженосец. К саням Дюрана приделывают небольшой буксир, на котором его люди закрепляют компактный, но тяжелый на вид металлический ящик. На одной стороне ящика что-то написано. Сквозь дыру в покрывающем его зеленом пластике я вижу часть надписи, цифры, аббревиатуры. Должно быть, они нашли его здесь, потому что никто не мог нести его всю дорогу от Нового Ватикана. Удар по спине чуть не сбивает меня с ног. Я резко оборачиваюсь, хватаясь за нож. Слишком резко. Егор Битко отшатывается назад. «Эй, святой отец! Я всего лишь ваш номер два!» «Прости, я не хотел тебя напугать». «Я не испугался. Куда бы мне положить вот это?» Он показывает мне огромную сумку. «Это моя рация», — объясняет он. «На самом деле мертвый груз, учитывая, что даже отсюда мы не можем установить контакт с базой». «Так почему же ты ее таскаешь с собой?» «Потому что если я ее потеряю, или если она сломается, Дюрант пристрелит меня». «Ясно. Думаю, ты можешь повесить ее туда», — говорю я ему, показывая на боковой крючок, который кажется мне достаточно крепким. «Мне нужно, чтобы руки были свободны, понимаете? Конечно, эти штуки ездят быстро, но снаружи есть существа, передвигающиеся шустрее, чем мотосани». «То есть вы используете их не в первый раз?» «Нет. Они выглядят как новые. Потому что это не те, что мы использовали. Те снаружи совсем развалюхи. Мы используем новые в каждой миссии». «Какого рода миссии?» «То одно, то другое. Дайте-ка посмотреть на этот крючок». «Ага, вот. Прекрасно держится». «Учитывая, что нам придется прижиматься друг к другу, ты тоже мог бы называть меня на «ты». «Окей, святой отец. Главное, чтобы вы не расценивали это как заигрывание». Он подмигивает, как мальчишка. Его лицо, испещренное морщинами и старыми шрамами, кажется чудесным видением. Я не могу сдержать улыбку. «Минутку внимания, сеньоры!» – обращается к нам голос Дюрана. «Мы отправляемся через 5 минут. Следуйте за ведущими санями и учитывайте, что мы должны добраться до станции Аврелия до рассвета. А перед станцией нам еще надо сделать остановку в метро на Эур». Квартал Всемирной выставки. Итальянское «Esposizione Universale Roma» – Всемирная выставка Рима, сокращенно ЭУР. Обширный комплекс деловых зданий, построенный по приказу Бенито Муссолини в 1935-1943 годах на юго-западе Рима в рамках подготовки к проведению Всемирной выставки, которая так и не состоялась. Оба пункта уже установлены на навигаторах. Помните, что если вы потеряетесь, вы должны вернуться на базу. Не пытайтесь, повторяю, не пытайтесь снова найти нас. Нам нельзя терять времени. Мы ни для кого не можем задерживаться. Ясно? Несколько голосов неслаженно и безо всякого энтузиазма подтверждают. Ясно. Минутку, говорю я. Я никогда не слышал об этой станции Аврелия. Что это такое? Где это? Это вы узнаете еще до рассвета. Римское метро стало, а иначе и быть не могло, первым убежищем населения после того, как радиация начала собирать свою смертельную дань. Думаю, хоть вероятно мы никогда этого и не узнаем, что то же самое произошло и в других частях света. Но метро в Риме, в отличие от московского или лондонского, не очень глубоко уходит под землю. Его защита недостаточна. Оно было лишь первым этапом на долгом пути поисков спасения, который для многих тысяч людей обернулся дорогой к смерти. Нам неизвестно, сколько людей живет в этих подземных тоннелях. Мы знаем лишь горстку, расположенных ближе всего к Новому Ватикану станций. Они так и не признали наш авторитет. Если они нас и уважают, то только из-за нашей военной силы и нашей скверной репутации. Но, думаю, они с радостью воспользовались бы моментом нашей слабости и напали бы на нас. Три станции линии А – Анианина, Чинечитта и Суб-Аугуста – составляет хрупкую общину, находящуюся в перманентном упадке. По крайней мере, таково впечатление, складывающееся из отчета Ватиканской Intelligence, возможно, единственной службы разведки, еще существующей в этом мире. Отношение Совета к этим поселениям гораздо прозаичнее и ограничивается их оценкой с точки зрения военной силы и возможности присоединения. Рано или поздно семьи решат, что игра стоит свеч, и независимости этих станций придет конец. Сами по себе они неинтересны, но линия А ведет прямо к центру Рима и пересекает богатые магазинами и складами зоны. Если Совет решит расширять свою зону влияния, контроль над ней может оказаться стратегически важным. Но станция, которая должна стать нашей первой остановкой, не из тех, что известны мне. Я с удивлением вижу, что Дюран указывает на карте станцию линии Б, Эур Ферми. Зачем же нам останавливаться там? Он смотрит на меня, улыбается. Это вы тоже узнаете до рассвета. Стараясь производить как можно меньше шума, Бун и Диоп поднимают ржавые жалюзи. Их мотосани с уже заведенными моторами стоят в центре комнаты. Шум четырех запущенных машин в стенах гаража оглушителен. Фары выключены. Не считая падающего из комнаты прямоугольника света, здесь царит полная тьма. Диоп и Бун спешат к своим мотосаням. Загораются четыре мощные фары. Моторы громыхают на пределе. Первым, естественно, трогается Дюран. Мне не удается понять, кто сидит за ним. Потом, обойдя мои сани справа, отправляется Диоп. Бун, обнимающий негра одной рукой за пояс, испускает дикий крик ковбоя, размахивая шлемом, как будто это техасская шляпа. Толчок в бок. Я тоже двигаюсь с места, дав газу. Мотосани рвутся из-под меня, кидаются вперед, как если бы у них была своя собственная воля. Как если бы я ехал верхом на животном. Я выезжаю за дверь и устремляюсь вперед, в темноту. Сани летят на полной скорости, кренясь по снегу. Я обретаю равновесие и выравниваю их ход. На остальных санях, пара спереди и пара сзади, загораются фары. Я нахожу выключатель и тоже включаю свои. Тьму прорезает туннель света. Движущийся туннель, как змея вокруг нас. Покрытые снегом машины, стены, бесформенные обломки, которые я объезжаю с поющим сердцем. Просто невероятно снова обрести скорость. Нечто, что мы утратили в день, когда мир разлетелся на куски. Это фантастическое чувство. Мне кажется, что я лечу по снегу, а мощный свет, идущий с носа саней, представляется мне клинком, пронзающим тьму. Свист ветра у шлема – чистая музыка, как и рев мотора. Весь этот шум, свет – это крик, это вызов, который мы бросаем злу, окружающему и желающему поймать нас. Длинным теням, быстрым теням, ужасным вещам, подстерегающим в каждой дыре, бывшей раньше дверью, окном. Мы едем сквозь ночь, наплевав на все, неуклонно двигаясь вперед, поднимая облака снега, сверкающего на свету. Тьма, вонь наших убежищ, страх, как тухлый лак, покрывающий ямы, в которых мы скрываемся. Все это исчезает в потоке адреналина, заставляющем сердце учащенно биться. Я слышу чей-то крик, вопль первобытной радости. Только секунду спустя я понимаю, что этот голос мой. Крик ковбоя, которому мгновенно вторит голос битки за моей спиной. Со стороны мы, наверное, кажемся адской бандой. 8 орущих мужчин, оседлавших металлических монстров. Тьма быстро смыкается за нами. Запечатывает наш путь. Скрывает следы. Поглощает нас.